Глава 60. Оставаться одной в совершенно чуждой обстановке, где за завесой из мрака кипела незнакомая и, маловероятно, что дружелюбная жизнь, было не слишком-то комфортно. Какую бы физиономию кирпичом Летти непрошибаемая я не сделала перед ушедшим Макгрегором, как только он исчез в темноте вокруг, будто похолодало, заставляя поежиться и даже почесаться в местах особого буйства мурашек. Тряхнув головой, я взяла себя в руки и огляделась. Топтаться перед костром было не самой стратегически умной идеей. Я стояла в круге света на виду у любого желающего примериться, с какой стороны меня начать жрать. А сама ни черта не могла разглядеть за его пределами. Быстренько порывшись в наших вещах, отыскала нож Киана. Прихватив его, отошла от огня подальше и, дав привыкнуть глазам, отыскала самое толстое дерево, чтобы обеспечить себе надежную защиту тыла. Уселась, вжавшись спиной в кору и поджав ноги, и начала напряженно всматриваться и вслушиваться. Спустя минуту испуганно дернулась, едва не завалившись на бок, когда словно из ниоткуда рядом появился один из этих малорослых бледных рисе и, поглядев на меня своими странными круглыми зенками с гигантскими зрачками, присел буквально в метре от меня, что-то тихонько и мелодично прощелкав. Не прошло и пары секунд, как рядом с первым появился еще один, и еще, и еще. Эти мелкие сероватые засранцы неторопливо и без суеты брали меня в кольцо, и от этого стало реально жутко. Понятно, что Киан сказал, что они теперь типа наши друзья, но, учитывая мою веру в дружбу в принципе, короче, выходило как-то поганенько. И я стиснула рукоятку ножа, стараясь не выпускать из виду максимальное количество этих странных ребят. Похожих сейчас больше на присевших в сторожевой стойке сурикатов с рисунков из книг. Ну, по крайней мере, они на меня и не думали нападать, не смотрели пристально и плотоядно, слюной не капали и вообще, похоже, не интересовались особо. Просто сидели ко мне задом, к лесу передом и пялились глазищами-блюдцами в окружающую тьму, еле слышно посвистывая и перещелкиваясь. Так, черт возьми, и уснуть недолго. Вдруг им только этого и надо? Я отключусь под их убаюкивающее подобие пения и уже не проснусь. Додумать себе еще одну порцию страхов я не успела, так как вдалеке раздался рев и громкий треск, словно в нашу сторону ломился некто огромный, и мое сердце зачастило. Вскочила, уставившись по направлению звука, но как только сделала шаг, рисе заволновались и закачались, как от ветра, увещевающе негромко голдя все вместе. «Что, если этот потлатый мрачный друг ухайдокал моего виверна? Или делает это прямо сейчас? А я торчу тут и дожидаюсь не пойми чего». В обществе поющих сурикатов-переростков. Но чем я могу помочь Макгрегору при его-то силище? Ломануться вперед и путаться под ногами или мелькать перед глазами, отвлекая и делая этим уязвимее? К счастью, мои терзания были прерваны. Появлением на поляне с костром моего ящера, правда, он явно пребывал не в слишком добром расположении духа. Рычал и мотал головой, а потом и вовсе стал метаться, вытаптывая небольшое свободное от деревьев пространство, нюхая воздух и издавая некий грохочущий звук, идущий из глубины его громадной груди, одновременно какой-то жалобный и угрожающий. Вел себя так, как будто в упор не видел и меня, и стоящих кружком рисе, или нарочно игнорировал. «Макгрегор!» Окликнула его я, и на меня тут же хором защелкали пристально наблюдающие за ним рисе. Эти мелкие придурки на меня шикали. Ей-богу, именно это сейчас и случилось, ну офигеть. Виверн запрокинул голову и взвыл. Пусть и нечленораздельно, но этот долгий вопль как-то подозрительно напоминал мое имя. Но вот ведь она я. Он же едва не растоптал нас, когда метался по полянке. Поглядев на хоровод из псевдосурикатов, я вспомнила слова Киана о том, что у этих крох есть свои секреты и силы, способные защитить, несмотря на невпечатляющую внешность. «Так, ладно, ребятки», — сказала я Риссе. «Спасибо, что спрятали. Вы классные пар существ, просто классные. Но давайте-ка выпустим меня из-под вашего колпака. Или что там такое? А то этот зверюга становится все менее адекватным». Риссе уставились на меня, и ближайший еле заметно дотронулся до моей руки, которой я, оказывается, все еще намертво сжимала рукоять ножа, и свистнул нечто вопросительное. «А, это...» Опомнилась я и, расслабившись, повертела холодное оружие, думая, куда бы его пристроить. «Это не против него, все нормально. Странное дело, ведь Виверна они, как понимаю, знают намного дольше, чем меня. И все же, увидев его в истинном облике и в гневе, колеблются, открывать ему мое укрытие или нет. Почему?» Осторожно оттеснив одного из мелких сторожей, я выступила из их круга, и ящер тут же потянулся ко мне, издав протяжный, облегченный стон-выдох, чуть не раскидавший по всей поляне наш костер. «Ты обратиться не хочешь?» — возмутилась я, схватив палку и возвращая горящие толстые ветки на место, пока мы окружающий лес не спалили. «Тут как-то маловато места для такой громадины». Виверн из раздраженного и встревоженного вдруг стал грустным и снова вздохнул сокрушенно и протяжно, плюхаясь на живот рядом с нашей лежанкой и создавая вокруг нее кольцо из своих тушки, хвоста и длинной шеи и подобие крыши из оттопыренного немного крыла, да так и замер, глядя на меня печально и как-то виновато. И да, спроси меня кто, я бы ни за что на свете не смогла бы объяснить, как. Прочитала все эти эмоции и их смену, показалось бы, не слишком щедрой мимике звериной морды. Как если бы способность распознавать его чувства имела мало отношения к внешним их проявлениям, а транслировались они напрямую в мое сознание. «Я так понимаю, обращаться ты почему-то не намерен. А значит, никакого разговора нам пока тоже не светит». Опять горестный шумный вздох, пристальный взгляд и единственное медленное движение век, подтверждающее или просто случайное. Думай, Летти, как хочешь. Что-то случилось. Новое долгое сопение и моргание. Не находишь, что все же лучше было бы нормально пообщаться и просветить и меня, по какому поводу чертов траур и игнор? На этот раз не только вздох, но и тихое ворчание с намеком на укор, в ответ на который уже начинала злиться я. «Мы расстаем, в смысле ты бросаешь меня?» «Так? А вот теперь действительно реакция. Огромная морда прямо перед моим лицом, рычание, от которого затряслись все кости и поменялись местами внутренности, и под конец даже громкое клацанье зубами для окончательной ясности». И спустя мгновение снова щенячьи вивернячьи глазки и кивок в сторону уютного убежища под его крылом. «Ну и хрен с тобой, не хочешь говорить, не надо!» — смирилась я. Ясно же, что это море скорби и печали в вечно неунывающем МакГрегоре неспроста. А уж кому как не мне понятно категорическое нежелание обсуждать проблемы или свои переживания. Все равно это придется сделать так или иначе. Ну, поздравляю, суток не прошло, а мы с Кианом поменялись, выходит, местами. Теперь мне досталась роль болтуньи, а он молчун. Но не идеальная ли мы парочка? Прям созданы друг для друга. Перелезла через барьер из его хвоста, заползла в созданную Кианом из собственного тела палатку, сопровождаемая чем-то очень напоминающим удовлетворенное и облегченное мурлыканье, и улеглась, твердо уверенная, что ни черта не усну, но вырубилась раньше, чем успела перебрать в голове все возможные причины состояния моего виверна. Ночью МакГрегор все же принимал человеческий облик. Ну, по крайней мере, мне так казалось, потому что снилось нечто странное. Я ощущала полностью... во всех удивительных подробностях и мелочах процесс изменения моего тела из огромного ящериного в человеческое, и воспринималось это дико сексуальным. А потом все пошло обратно, и, вероятно, я пережила оргазм во сне. Или нет? вспомнить не удалось. А вот в том, что какое-то время лежала поверх мускулистого, горячего и совсем не покрытого чешуей Киана, и его стояк упирался мне в живот, могу почти побожиться. Но когда проснулась от вибрации, что была повсюду, и оказалась тревожным ворчанием Виверна, то стало очевидно, что он по-прежнему уклоняется от выяснения отношений. Но и кто сам говорил мне не убегать? Типа спрятаться под толстой чешуйчатой шкурой? Это никакое не бегство. Уютно потянувшись, заставила себя подняться, намереваясь выбраться из-за живой ширмы, но МакГрегор решительно сдвинул крыло, перекрывая мне обзор. И вот тут я расслышала таки сквозь его монотонное ворчание очень характерный звук. Шуршание и потрескивание, как будто приближается не маленькая такая толпа, и еще приглушенное металлическое звяканье. К нам шли люди с оружием. Вцепившись в жесткий край кожистого опахала, отгораживающего меня от внешнего мира, подтянулась на руках и выглянула наружу как раз тогда, когда среди деревьев мелькнула первая фигура в черной кадетской форме. «Рамос, чтоб мне провалиться!» Это был он. А позади него, осторожно озираясь, пробирались и остальные. Естественно, огромную гору когтисто-зубастой плоти бывший новобранец заметил раньше меня, выглядывающий из-под крыла ящера, словно цыпленок сквозь перья на сетке. Аспид замер, резко поднимая руку и приказывая то же самое сделать и остальным. На его лице читались страх и замешательство, а еще он выглядел слегка бледноватым, как если бы паршиво себя чувствовал, и немного отчаявшимся, что ли. Смотрел в нашу сторону, будто не мог заставить себя отвернуться. Хотя по всему же логичнее, заметив здоровенного монстра, начать отступать по добру по здорову. Но нет. Все беглые кадеты мялись на месте, упорно, как завороженные, глядя на поляну. И я внезапно поняла. Чертов булыжник. Он ведь был здесь, в нашем рюкзаке. И, по всей видимости, притягивал бедолаг, как зомби запах свежих мозгов. Вот ведь хрень. У них гребанная магическая ломка. И это 100% поганей некуда. Но тогда ребром встает вопрос, а что же со мной? Я, получается, продолжаю все это время сидеть на дозе. Есть ли после такого вообще вариант когда-то слезть? И ведь чертов Виверн не мог не знать об этом. Гневно зарычав, я толчком перекинула себя через защитную живую преграду и съехала, как по детской горке, на землю, резко разворачиваясь к Киану. «А ну, обращайся сейчас же!» — приказала, не обращая внимания на лязганье за спиной от наверняка перепуганных моих эффектным появлением кадетов. Ящер рявкнул в сторону ребят и раскрыл огромную переднюю конечность, стремясь подгрести меня обратно. Но я закричала, возражая, и вдруг начала происходить какая-то чокнутая фантасмагория. С пронзительным, буквально сверлящим мозг визгом с верхушки ближайшего дерева прямо на рогатую башку Виверна выпрыгнуло нечто. Вопя что-то вроде «сдохни, предательская мразь», оно впилось намертво в его морду, начав наносить удары, от которых голова МакГрегора на длинной шее моталась, как воздушный шар на нитке. Но при этом карликовый бешеный монстр и не думал падать. Я рванулась вперед на помощь внезапно совершенно ослепшему и ошалевшему от такого напора Виверну, молясь, чтобы меня не размазало от его случайного взмаха, но неожиданно мою талию сжало, как в стальной хватке. Послышался прежде знакомый свист крыльев, и желудок рухнул вниз из-за молниеносного взмывания в воздух. «Какого хрена?» — заорала я, безуспешно борясь с захватом командира, которого уже успела узнать. «Отпусти меня!» «Уймись, Войд!» — рявкнул мне в ухо бронзовый. «Пусть твари рвут и гробят друг друга! Нам с ними не место!» Конец первой книги. Читала Римма Макарова.